Ну наконец-то, а то я уж думал, что это ходячее воплощение гнева, ничем не пронять, с хорошо скрытым облегчением выдохнул Ахриман. Пускай мои клинки несли яд минимум в 5 раз слабее банка Ашиса Гиджиза, но даже так одного пореза должно было хватить, чтобы парализовать старшего офицера, Аспары и лейтенанта. Зараки же выдержал несколько десятков и только сейчас начал замедляться. Курасаки Ичига, все же представляюсь я, кто бы что ни говорил, но он достойный воин и бой с ним, многое мне дал, а усвоение поглощенной Риацу даст еще больше. Тогда и ты зови меня по имени. Зараки Кинпачи, капитан 11-го отряда, не меняя оскала, официально представился визави. С этими мыслями я решаюсь перейти к финалу этой затянувшейся дуэли. Подставляюсь под прямой удар с разворота, лишь в последний момент выставляя свой занпакта плоской стороной, отчего меня сносит в сторону. Благо, на пути уже нет стен, как и вообще в радиусе метров 50 вокруг нас. Только воронки от ударов, в основном кинпачи, но и моих хватало. Я приседаю на колено, чтобы перевести дух и сплюнуть кровь. Все же, этот последний удар хоть и не нанес мне видимых увечий, но мои кости явственно трещали. Так что никто не удивился тому, что я утираю рот, и в то же время незаметно вливаю в себя второй флакон. Сейчас все должно быть сыграно как по нотам вплоть до секунды. Резко подскакиваю и устремляюсь к широко улыбающемуся Зараки. Вот уж кто наслаждается схваткой. Его лишь радует моя неуступчивость и возможность его задеть. Он злился лишь в моменты, когда я отказывался принимать прямой бой. А вот теперь даже до такого профана доходило, что я поставил все в этот заключительный обмен ударами. Как это должны были подозревать и наблюдатели. Наши мечи вновь скрестились, высекая снопы и искр. Наши Риацу также схлестнулись над нашими головами, пытаясь продавить друг друга, одинаково с ничейным результатом. Тут я начал чувствовать, как по моему телу пробежал огонь, а воздух в легких превратился буквально в кислоту, отчего мне вновь пришлось сплюнуть кровь, но уже по-настоящему, а не из-за прикуса щеки изнутри, как ранее. Вместе с этим я ускорился, откидывая от себя с неимоверным усилием меч Зараки. Тот удивился, но все же смог вовремя подставить свой клинок под новые удары, которыми я того осыпал. Вместе с этим мое тело буквально горело изнутри, позволяя вместе с тем превысить свои физические кондиции и болевой порог. Теперь уже Кинпачи оказался в роли защищающегося, что ему не нравилось, но и сделать он ничего не мог. На этот раз я отбросил всякую осторожность, разрывая мышцы и заставляя кости трещать от чудовищных нагрузок, но продолжая управлять усиленным зельем телом. Физические и духовные пределы тела были преодолены, позволяя не просто сражаться, но и теснить Зараки в его стихии. И пусть тело потом снова не сможет двигаться, а полученные раны откроются, но это будет победа. Мы нанесли удар одновременно. Я скорее просчитал, чем ощутил, как выщербленное лезвие проходит через мышцы моего живота, едва не попав в позвоночник, но все же минуя его и выходя наружу. Благо, что и важных органов он почти не задел, за редким исключением. Хотя вот почки желательно проверить. Я же в свою очередь смог взрезать тому грудь. Опять же, из-за мышечного каркаса и костей грудной клетки сильного урона не было нанесено, но и того, что достиг, было достаточно. С учетом множества ранее нанесенных ран и яда Ашиса Гиджиза, его регенерация уже не справлялась с полученными ранениями, из-за чего он, хрипя пробитым легким и пошатываясь, начал заваливаться вперед, и лишь мое тело мешало дальнейшему падению. Отличный бой, Ичига, радостно оскалился этот псих мне в лицо. Да, славный, давно я в них не бывал, в тон ему отвечаю, хотя сам понимаю, что мы оба стоим на ногах лишь потому, что навалились друг на друга. У меня уже чувствовался откат от зелий. Хаем, бедная Инауэ, ей прибавится работенки, если Яруичи ее все же привлечет, а шансы на это очень велики. Хороший настрой, мне нравится. Ха-ха, все же теперь и у моего противника пошла кровь горлом. Не выдержал организм, даже у такого неубиваемого монстра, чтоб его. От этого его тело содрогнулось, что в свою очередь сказалось на нашей общей устойчивости. Хорошо хоть, мне хватило тех крох сил, что еще оставались, чтобы не попасть под двухметровую тушу кинпачи, а лишь упасть рядом. Спасибо, Кхакха. Давно я так славно не дрался. Давай еще раз, захрипел мой визави, прерываясь лишь на кровавый кашель. Он чертов бессмертный псих, едва дышит, стоять не может, а уже хочет продолжения. Сначала подлатай себя, псих. Под конец не сдержался я. Не спорю, будет интересно и полезно вновь с ним столкнуться. Потом, когда стану сильнее, от едва живой развалюхи слышу, не остался в долгу Кинпачи. Тут на место финала нашего боя прибыли и наблюдатели. Первыми, что ни странно, оказались не наши лейтенанты, а капитаны, бывшие и нынешние. Они смерили друг друга настороженными доброжелательными взглядами, но все же подошли к нам. Яруичи в своей человеческой форме, которую я почти не мог различить из-за проблем со зрением, и еще одна. Раньше я ее не видел, но сразу узнал. Огромная сила, не уступающая зраке, но при этом куда более концентрированная и плотная, спокойная, тихая, на поверхности. Вот только от Ангромайнию мне пришла совсем иная картинка. Самый близкий аналог – спящий вулкан. Или ад, когда видишь мириады демонов, алчущих твоей крови и уже вставших на след, но еще в отдалении, за соседним холмом с раскаленной лавой. Вот только убежать нет ни сил, ни возможности. Еще пара минут, и ты падешь в самые глубины. Жуть. Так вот ты какая, Рицуу Нахана, Кинпачи Ичиру. Возможно, что-то такое проскользнуло на моем лице, раз ощутил на себе интерес от этой особы. Это же ощутила и моя спасительница, заступив дорогу капитану 4-го отряда. Но чем бы это закончилось, мы не узнали, так как в этот момент нас достигли лейтенанты, Нему и Ичиру-младшая. Капитан Кенчан, Нему, собрав последние остатки воли, я разогнал надвигающуюся на разум хмарь, чтобы дать последние цу. Иди в расположение, жди меня там. Я, не волнуйся, этот парень в надежных руках. Я смогу поставить его на ноги, успокаивающе сказала ей Яруичи. Возможно, даже улыбнулась, не могу понять уже, оставив без внимания, но не забыв оговорку. Как, впрочем, и у Нахана. Почему-то мне резко захотелось вновь схлестнуться с Зараки, а интуиция залезла в бункер и застрелилась. Хак-хак-ха-ха. Замечательно, отхаркиваясь и продолжая дико смеяться, заговорил Зараки. Сделайте это. Я бы еще раз смахнулся с ним. Сначала подлечись и стань сильнее, сказал я в сторону, откуда доносился его голос. Взор уже подернулся тьмою, за которой были лишь мои извечные кошмары во внутреннем мире и наяву. Я, договорить уже не вышло, а перед внутренним взором почему-то предстала девушка в капитанском харе, с густой копной черных волос, завязанных в толстую косу спереди. Она мило и добро улыбалась мне, протягивая свою руку. Я хотел было взяться за нее, как внезапно картинка преобразилась. Это была все та же женщина, но теперь ее улыбку можно сравнить лишь со скалом бешеного злобного зверя, который выбрал тебя в качестве добычи. Коса оказалась распущенной, создавая позади этой особы настоящий ореол, придавая более дикий вид. А в протянутой руке был меч, устремленный мне прямо в сердце. Туда же он и вошел под ее безумный смех. Я поперхнулся кровью, но вместо нее из меня вырвалась лишь тьма, заполняя все вокруг. Ладно уж, спи сегодня спокойно. Заслужил, под голос постояльца мое тело уже взвалили на плечо, а я отпустил удерживаемое одной лишь волей сознание, погружаясь во тьму. Надеюсь, там не будет оживших кошмаров с Унаханой, а если и будут, несколько иной направленности. Некоторое время спустя, тайное логово черной кошки, Курасаки Ичига. Пробуждение после разборок с самым сильным, по крайней мере в плане голой физической мощи так точно, капитаном 11-го отряда было, на редкость нормальным. И это после того, как у меня трещали кости после любого принятого на жесткий блок удара, а раны были такими, что мне впору пару недель отлеживаться. Ну или по крайней мере дней 5, если учитывать усилившуюся регенерацию. Но этого нет, да и сомнительно, что я проспал эти самые 5 суток, тем более что самостоятельно подавил сознание, когда пришла одна заметная черная кошечка, от которой так и веяло грозовой свежестью и запахом озона, а это значит только одно, Орихиме Инауэ. Среди моих знакомых есть только одна особа, способная подлатать так, что будет казаться, будто никаких ран и не получал вовсе, избавившись даже от фантомных болей. И хоть я победил в нашей маленькой дуэли, причем перед глазами всех заинтересованных, но будем откровенны, я недооценил Зараки. Причем сильно. Я знал, что Кинпачи будет жутко силен, но не ожидал, что настолько. Да, его уличный стиль боя отнюдь не изобиловал красивыми финтами или уклонениями. Наоборот, он был направлен на наибольшую эффективность в любых условиях и максимизацию наносимых повреждений, даже ценой получения ответных ран. Рискованный, но с телосложением и объемом резерва Риацу Зараки, более чем оправданный стиль. К счастью, или к сожалению, но мне такой стиль не подходит, хотя некоторые детали неплохо бы перенять. Вы только посмотрите, кто соизволил очнуться. За размышлениями я почти прозевал полностью бесшумные шаги Яруичи, и ее ехидный тон немного, но все же сбил меня с мысли. И как ощущение, самоубийца Кун, на удивление отличные, и чего сразу самоубийца, может, мне просто не повезло, попытался я немного оправдаться, но заметив легион насмешливых бесед в глазах черной кошки, понял, что только сильнее все усугубил. Благодари за это, Орихиме. Эта маленькая глупышка не успокоилась, пока не привела тебя полностью в порядок, хотя я настаивала сохранить тебе на память пару-тройку шрамов. Может, хоть так добавилось бы мозгов, раз своих не заимел. Знаю, что ты бы все равно их свел, но время и силы на это потратил бы. Несколько смазалось под конец полное ехидство и отнюдь не скрытой насмешки отповедь Яруичи, вот только непонятно, с чего такая реакция. Ну, подрался с капитаном несколько раз, пожури идиота и хватит с него. В крайнем случае вручи премию Дарвина и забудь. Что же до твоего второго вопроса, то настолько не повезло, что почти сразу после драки с одним капитаном, ты нормально не восстановившись попер сражаться с другим. Тут уже не одна только удача нужна, но и отчетливое стремление покинуть сей бренный мир. Хотя должна признать, меня удивляет, как и самое главное, почему лейтенант убитого тобой капитана не просто не добил израненного, но и пытался помочь. Не просветишь меня, самоубийца Кун, харизма плохого парня, предположил я, потягиваясь. Харизма самоубийцы жестко опровергла мои слова ехидная черная кошка, не замечая, как мои руки оказались в опасной близости от ее тельца. Рывок и «я тоже тебя люблю, Яруичи», горячо шепчу я уже ей в ушко, прижимая к себе черную кошку. «А сможешь ли ты это повторить мне в лицо, а?» Зафил самоубийца, насмешливо, с мурлыкающими соблазнительными нотками протянула эта чертовка с хлопком и белым дымом, приняв человеческий облик, заставив меня судорожно сглотнуть. Стройная, с аккуратной грудью темнокожая красавица, сейчас насмешливо с нотками ожидания смотрящая на меня своими золотыми глазами, буквально лежащая прямо на мне, не могла вызвать иной реакции, если ты, конечно, не совсем альтернативно одаренный. Для такой красавицы, все что угодно, быстрее разума протянул я, занятый попытками удержать руки и все остальное от поспешных действий. Глупое тело 15-летнего подростка с гормональным взрывом и чертовски горячая обнаженная красотка в шаге от тебя, получающая почти физическое наслаждение от моих мытарств. Это было физически больно. Тем более с таким телом это уже не будет извращением. А мне нравится ход твоих мыслей, Ичига, игриво протянула Яруичи, водя пальчиками по моей груди и якобы случайно сдвинув немного ногу, после чего: «Но не сегодня, мальчик, не сегодня», и довольная своей маленькой шалостью с легкостью вывернулась из моих рук наглая чертовка, начав нарочито медленно одеваться, с головы на голое тело. Вот же наглая, соблазнительная кошатина, доиграется рано или поздно. И что, даже не спросишь, как я тебя сюда доставила? Натянув черную рубашку, но не спеша одевать нижнюю часть, насмешливо, но с явным довольством поймав мой жадный взгляд, протянула Яруичи, специально став так, чтобы почти ничего не скрывало ее прелести. К черту подробности, мне сейчас даже думать головой тяжело, а тут еще и ты издеваешься. «Ня», удивленно протянула она, даже пальчиком указывая на себя, после чего негодующе покачала головой, продолжив: «Какая нехорошая кошка, ты же накажешь плохую кису», соблазнительно вытянулась та, сложив ладошку на манер кошачьей лапки и немного наклонив голову на бок. Это был удар ниже пояса, со всей своей нечеловеческой силы. Я мог лишь возносить немую хвалу королю душ, что у меня нет тентаклей, ибо удержать те было бы уже невозможно, даже с идеальным контролем. «Эррррр, хватит, прошу тебя». «Ну и ладно, поигрались и хватит», полностью сбросив шутливый и игривый тон Яруичи, довольно быстро натянула последнюю деталь одежды в виде черных штанов, наконец приняв приличный вид и не сверкая достоинствами. Хух, наконец-то можно перестать подавлять гормоны и плевать, что я в духовном теле, в котором этих самых гормонов в принципе быть не должно. Думаю, уж после двух боев с капитанами, ты должен был понять свой уровень сил. Тебе крупно повезло, что твоим последним противником был именно Зараки, тот, кто не имеет ни шикая, ни банкая, иначе мы бы с тобой уже не разговаривали. Полностью с тобой согласен, Яруичи, но это был холодный расчет, а не удача, иначе меня уже можно было выковыривать из ледяной статуи или хоронить в спичечном коробке. И дай угадаю, У тебя есть какой-то подходящий мне способ стать сильнее, минуя столетия тренировок? Разумно предположил я, ведь иначе она не затеяла бы этого разговора. Какой смысл говорить о том, что капитаны сильнее тебя, но при этом ничего не предпринимать для того, чтобы это изменить? Они сотни лет осваивали силы синигами, а также оттачивали свой боевой стиль. Естественно, у только недавно ставшего синигами пацана нет и тени шанса, чтобы противостоять подобным личностям. Того же Курацучи я хоть и прикончил в открытом бою, но мне крупно повезло, что сначала он не воспринимал меня как врага, а после не успел активировать банкой, потеряв голову. Но даже так, я чуть сам не стал новым Майюри. Зараки и того проще. Если бы не я Ташиса Гиджиза на моих клинках, он бы меня прикончил в запале схватки. Так что да, раз эта кошка затеяла разговор о капитанах и моей слабости, у нее должна быть идея о том, как это можно изменить в мою пользу. Если она сейчас предложит невероятно секретный, опасный и неиспытанный способ быстро стать сильнее, я не особо удивлюсь. И почти наверняка он будет связан с Урахарой, ибо этот пройдоха не мог не подстраховаться, отправляя нас на верную смерть. Хотя его любовь использовать детей и кошек в темную, меня откровенно напрягает. Особенно этими туманными и плавающими шансами выжить. Моими шансами выжить. Банкой. Нам нужен банкой. Желательно еще неделю назад. Как ни странно, но есть. Однако я не уверена, что ты сможешь его осилить, даже с лечением Орихими, честно созналась Яруичи, за что ей отдельный плюс. Но в любом случае, если ты хочешь стать сильнее и спасти Рукию, то у нас просто нет выбора. Либо ты обретешь банкой за 3 дня, либо умрешь. Как же давно у нас не было таких жестких условий, с предвкушающим оскалом подал голос сожитель. Надеюсь, ради нашего усиления и моего блага ты выдержишь, что бы там ни предложила эта наглая черная кошка. Иначе мы так и не сможем отплатить ей за все. Общество душ. Часть 9. Общество душ. Бараки 4-го отряда. Ну вот и все, основные раны я закрыла, а с остальным справится и ваша регенерация. Зараки-сан, с вежливой добродушной улыбкой закончила лечение кинпачи из 11-го, Унахана. Конечно, если хотите, я могу продолжить. Все же уточнила желание своего пациента лучший лекарь всея общества душ, прекрасно зная ответ заранее. Не, шрамы не трожь. Несколько более грубо, нежели должен, ответил Зараки, отстояв доказательства своих сражений и побед, после чего уже совершенно другим тоном продолжил. Спасибо, конечно, за лечение, но мне уже пора. Пойду присмотрю за своими оболтусами, пока они половину бараков не разнесли. Да, это была ложь, ведь Зараки никогда не смотрел за тем, чем занят рядовой и низший офицерский состав его отряда, но он не мог долго находиться рядом с этой женщиной. Те шрамы, что Унахана нанесла ему более 1000 лет назад, до сих пор простреливали тело фантомными болями, стоит ей только появиться рядом. Болями, что напоминали о том страхе, что поселился глубоко в его сердце, и том противном ощущении полной беспомощности. Времени, когда он выжил, не потому что повезло, не потому что был сильнее или выносливее, а потому, что его пощадили. Конечно, Зараки-сан, его ложь, как и десятки раз до этого, в лед раскусили, но не стали обращать на это внимания. И ему кажется, или Унахана сегодня куда более задумчивая, чем раньше. Так и оставив это вопрос без ответа, Зараки немного ускорил шаг, покидая обитель той, кого навсегда запомнил именно как Ичиру, 8000 стилей. Сама же Унахана улыбалась своим мыслям, пусть и всего на пару миллиметров шире, чем обычно. Она одной из первых ощутила выброс Риацу не сдерживающегося Зараки и первой прибыла на место боя. Она видела едва ли не всю схватку, даже несмотря на скрывающий черный дым и пылевые облака, поднятые разрушающимися зданиями. Видела, как двигались бойцы, и ее душа пела. Да, это был лишь далекий, почти забытый отголосок, но, как давно, уже более 1000 лет она не вступала в схватку, не слышала пения клинка, не наслаждалась криками врагов и не ощущала тягостной, но такой желанной боли от ран, не купалась в реках пролитой крови и не потрошила вставших на ее пути лучших из лучших, не была той, кого по праву боялось все общество душ. Нет, она более не кровожадное чудовище, не маньяк, живущий лишь ради новых схваток, и она уже давно усмирила свою жажду крови, заслуженно став лучшей в том, что было противоположно самой природе Ичиру, 8000 стилей, спасению жизни. Она больше без причины не обнажит клинок и не будет сеять смерть везде, где появится. Но именно тогда, смотря на битву Зараки с одним из рёка, Она ощущала душевный подъем. Она видела каждое из десятков и десятков окон в их схватке, каждую неточность или шероховатость в их стилях. Видела и хотела исправить. Быстро, кроваво, но эффективно. Так, чтобы они стали лучше, быстрее, смертоноснее, и может когда-нибудь, кто-то из них сможет заставить вновь трепетать ее душу. Она видела, как ускорился Рёка, как участились его удары, как он начал теснить зраки. В тот момент ее сердце дрогнуло, пусть и всего через секунду восстановив ровный ритм. Она видела и моментально узнала и ту, кто пришел спасать Рёка, нет, Курасаки Ичига, Шихаин Яруичи, бывший капитан второго отряда Готея-13, а также отряда тайных операций. Пусть и всего на неощутимую долю мгновения, но кровожадный маньяк, заснувший в ней уже более 1000 лет назад, желал самой забрать этого Ичига, вылечить и заставить с собой сразиться. И снова, и снова, и снова, пока его дух не сломается, а клинок не затупится. Продолжать сражаться, пока кто-то из них не умрет. Но она больше не то, глупое чудовище, что наводило ужас на все общество душ. Она не поддастся порыву инстинктов и не сломает совсем еще ребенка, а с высоты ее возраста и опыта даже многие синигами-долгожители те еще дети, что уж говорить о не таких долговечных душах. Ну, может быть не сразу, и только если он сам попросит. Она же не несет ответственности за тех, у кого отказал инстинкт самосохранения. С вами все хорошо, Унаханадона, вы выглядите задумчивой, с тех пор как ушел Зараки-сан, отвлекла ее от размышлений ее верный лейтенант Исане Катицу. Все хорошо, Исане, все хорошо, одарила свою подчиненную ласковой родительской улыбкой Унахана, внутренне коря себя за несдержанность. Не хватало еще давным-давно усмиренную жажду крови выпустить, перепугав половину отряда до седины и заикания. Просто думаю насчет Рёка. Если так и продолжится, кто-то еще из капитанов может пострадать. Тайное логово черной кошки. Курасаки Ичига. Хаэм, так это и есть твой способ быстрого достижения банка? Неуверенно протянул я, смотря на почти 2-метровый абсолютно белый манекен из дерева, отдаленно напоминающий человека. Вроде все как у людей. Две руки, две ноги, одна голова, но нижние конечности прямые как палки и слишком тонкие, верхние такие же тонкие, но наоборот кривые и будто заканчивающиеся грубыми олиповатыми деревянными клинками, а голова так и вовсе на слишком широкое лезвие пики похожа. И как это должно помочь в достижении банка, я честно сказать терялся. Правда, перед собственно достижением банка, так сказать, для чистоты проводимого эксперимента, пришлось ассимилировать запечатанную ряд сузраки, которой набралось на слабенького лейтенанта. И вот, с одной стороны, если смотреть чисто по количеству, то немного. Максимум 10 минут работы и едва 1-2% усиления, но это все же ряд сукинпачи из 11-го. Грубая, можно сказать, животная энергия, несущая след своего изначального владельца, не могла в принципе сравниваться с киселем с младших офицеров. В общем, даже этого хватило для того, чтобы поднять немного прочность тушки и ускорить регенерацию до того уровня, что позволит стягивать края ран прямо в бою. В общем, я в очередной раз убедился, что Рядцу капитанского уровня для меня минимум на порядок предпочтительней. Перед тобой, Тенсентай, если отбросить всякие заумные речи Урахары, то данное приспособление необходимо для принудительной материализации сущности Зампакта. Обычно для достижения банка необходимы материализация и полное подчинение духовного клинка, что достигается, знаю, десятками лет упорных тренировок, медитации и постоянного общения со своим сожителем, а также определенного минимального уровня в объеме Рядцу. В общем, всего того, чего у нас по понятным причинам нет. Именно, хотя с последним я бы не была столь категорична. Ты смог не просто ранить, но и сойтись в ничью с самим Зараки, что лучше всяких испытаний подтверждает твой объем, контроль и плотность твоей духовной энергии, вышедшие на минимальный необходимый уровень. Так что тебе остается только вонзить свой зампакта в этот манекен, а я буду удерживать духа клинка материализованным за счет своей силы. Предельный срок материализации 3 дня, и за это время ты должен победить и полностью подчинить себе Ангромайню, иначе просто иссушишь свою душу. Потому если не уверен, под конец начала немного обеспокоенным тоном Яруичи, но я уже призвал Шика и вогнал в куклу. Все одно, если не справлюсь, или не успею по времени, то мне не жить. Сама мысль победить полноценного капитана, без банка, смотрится откровенно дико, и тем страннее было то, что мне это удавалось, но больше полагаться на авось или удачу нельзя. Фортуна слишком ветреная дама, чтобы постоянно рассчитывать на ее улыбку. Почти сразу же возникло ощущение появления в мире кого-то, или чего-то нового, чуждого, а на нас обрушилось духовное давление, которого вполне должно было хватить, чтобы одним своим присутствием вырубить слабых офицеров. Тени, будто живые, казалось, начали обретать плотность и клубиться, пытаясь покинуть свои убежища и дотянуться до тебя своими щупальцами. Ощущение взглядов десятков глаз и чудовищной жажды крови, сравнимой таковой лишь у зараки, прибивало к земле, мешая связно мыслить и дышать полной грудью. Монстры, обитающие в тенях, жаждали вцепиться и разорвать твою плоть, унося душу на вечные мучения к своему повелителю, и все, что их сдерживало, это зыбкая полоска света. Да и та ненадолго. Казалось, еще немного и бесчисленные чудовища наберутся смелости, и тогда твою душу уже ничего не спасет от бесконечных орд противоестественных всему живому чудовищ. В паре сотен метров от нас засветился треугольный барьер, готовый защитить свою хозяйку и ее подругу от внезапного нападения. И когда ощущение страха было уже невыносимым, произошло это. «Хватит устраивать спецэффекты, Ахриман. Мы сюда не развлекаться пришли». Устроенное моим сожителем представление меня не особо впечатлило. Да, устрашающе, да, атмосфера ужаса и безысходности передана на 10 из 10, да, нисколько не надо сомневаться в его намерениях, но я как-то уже приелся подобными картинами. Хотя да, неискушенного зрителя в лице Орихими и Тацуки подобное представление проняло. Вон даже Яруичи незаметно вышла из тени, отбрасываемой валуном. Да и в самом расширенном пространстве, наподобие подвальчика Урахары, где мы собственно и находились, стало ощутимо темнее. «Одно другому не мешает, Рыжик, тебе ли этого не знать?» — донесся скрежещущий металлом насмешливый голос бога зла, что эффектно сплетаясь из материализованных теней не спеша вышел на свет. Тело, усеянное десятками и сотнями шрамов, ожогов и магических письмен на древнем зороастрийском, не оставляя и целого клочка кожи, заставило бы невольно посочувствовать ему, если бы недовольная усмешка и два клинка, которыми он, никого не стесняясь, поигрывал. Больше не обращая на меня и тени своего внимания, ненормальный боженька повернулся к бывшей наглой черной кошке и, обольстительно ухмыльнувшись совершенно другим, уже нормальным человеческим голосом, продолжил: «Ах, какая горячая красотка меня призвала! А уж этот аромат сотен убитых душ, сладковатый привкус лени, с редкими, но такими желанными всполохами похоти. Определенно, меня не зря сюда призвали. Давайте уединимся где-нибудь в тенечке, обещаю, нам все понравится», — под конец многоголосым хором прошептал бог зла. «Пожалуй, откажусь», — почти наверняка поддавшись интуиции, без своих игр ответила Яруичи, после чего уже абсолютно серьезно, с нажимом продолжила: «Тебя призвали сюда для получения Ичига Банкая. Если не собираешься помогать, так и скажи. А если и так, я не особо стремлюсь отдавать свою свободу каким-то рыжим неправильным синигами», — под конец почти зашипел клубком ядовитых змей Ахриман, после чего таки сменил гнев на милость. «Но что ты там говорила про банкой? Десятикратное усиление и возможность вдобавок выбить всю дурь из моего невольного жреца? Пользы-то, конечно, с него немного, но хоть что-то». В общем, оскалился бог зла, подняв клинки над головой, а все вокруг начало заполонять клубами черного, разрывающего глотку дыма. Сконцентрировавшись, я даже начал замечать в черноте почти незаметные силуэты вполне себе материальных монстров. «Постарайся выжить, рыжие чудовище. Ну или по крайней мере продать жизнь подороже. Глупый Ахриман, ты слишком сильно рассчитываешь на свои силы зампакта, в то время как я в бою использую совсем иные силы». Щелчок пальцами, и пытающихся подобраться со спины невидимых монстров сковала ледяная глыба. Поднявшихся вверх опустили стрелы Квинси, а пытающихся подобраться под землей раздавили каменные блоки. В следующую секунду мне в буквальном смысле стало не до смеха, ведь пришлось уворачиваться и отражать десятки и десятки растущих как из теней, так и прямо из воздуха клинков. В какой-то момент я уже не мог отражать эти бесчисленные лезвия, и материализовавшиеся прямо напротив рук крючья на цепи пробили плоть, оттягивая назад, а еще четыре лезвия пробили ноги, заставив упасть на колени. «Не будь совсем уж идиотом, Ичига», — хлопая в ладоши ко мне со спины, приближался до боли знакомый голос. «Это высвобождение сил зампакта, и сколь бы ты ни использовал иные грани своего, с позволения сказать, таланта, в обретении банка тебе это не поможет». Черт, он прав. Я слишком привык в боях использовать все свои силы, сконцентрировавшись лишь на той части слов Яруичи, что касалось победы. «Я не смогу обрести банкой, пока постоянно взрываю и замораживаю все вокруг силами подчинителя, а значит, в следующее мгновение носитель голоса отпрянул, зажимая кровоточащую рану на руке, а состоящие из материализованной Риацу клинки рассыпались золотой пылью, покрывая тут же начавшие медленно стягиваться раны и блокируя кровотечение. Глаза закрылись, не мешая ощущать все и вся вокруг, а атаковавший со спины монстр был моментально разрублен, нападая черной лужицей. Бросок и ушедшие по диагонали клинки рассекали все новых и новых фантомов, воплощенных больной фантазией Зампакта, а выскочивший из-за спины монстр испарился от белой молнии синигами. Странно, я был уверен, что попаду именно в Ахримана. Хлопок Хиренкику, и я ловлю прилетевшие со спины клинки, рассекая бога, нет, лишь очередного фантома, ровно перед тем, как заблокировать когти удильщика. Стоп, удильщик, что он здесь забыл, я же его уничтожил. Мгновение, и этот непонятно как избежавший смерти уродец рассеивается от белой молнии, а мое тело накрывает мини-ураган из Ририку, созданный пауком, которого секунду назад там не было. Кости затрещали, мышцы рвало и выворачивало в самых разных, порой совершенно случайных направлениях, а плоть будто начали резать невидимыми ножами. Пожалуй, старшего офицера это могло бы сильно потрепать, но я просто выпил паука досуха одним вдохом, тут же начав латать полученные повреждения. Пространство с жаром прорезало серо, испаряя несколько десятков фантомов пустых, но меня там уже не было. Клинки нанесли пересекающийся разрез, одновременно с направленным всплеском Риацу, и очередного фантома просто разделило на четыре части, после чего тот привычно опал черной лужицей. Круговой удар, вместе с высвобождением Риацу, создал слэш, разрезавшие всех слишком близко подошедших фантомов, а поднявшийся ветер разогнал дым. Добить оставшихся было лишь делом времени. В следующее мгновение вся пролитая черная не то кровь, не то жижа, собралась воедино, заключая меня в сферу и пробивая плоть иглами, по которым тут же начало что-то в меня вливаться. Тело онемело, а по венам будто побежал расплавленный металл. Жар и боль не давали в полной мере сосредоточиться на цели, а начавший говорить Ахриман, будто вгонял раскаленные спицы напрямую в мозг. «Идиот, неужели, ты еще не понял?» — разорялся голос моего Зампакта. «Не понял, а что я, собственно, должен был понять, что ты, пользуясь законной возможностью в виде обретения банка, решил меня убить, используя фантомы всех развеянных мной ранее пустых и даже некоторых синигами. Откуда, кстати, эта сила? Если бы ты сразу начал мой поиск среди всей этой мелочи, то пусть и на секунду, но это стало бы опасно, а так, я просто сделаю тебя своим сосудом, подчинив разум и сломив волю. Глупый Ичига, не волнуйся, я сам вместо тебя позабочусь о семье». Он собрался сделать что? «Не так быстро, тварь, мы еще с тобой не закончили». Подчинение давалось сложно, Риацу не откликалась, а боль не давала в полной мере сосредоточиться на цели, но я не имел права отступить. Боль – лишь одно из ограничений, что я научился преодолевать, а потому медленно, в разы медленнее, чем раньше, но золотой свет таки начал заполнять черную сферу со мной внутри. Плоть уже начала меняться, перестраиваясь на живую. Кости крепчали, неуловимо изменяясь, мышцы обвивали каркас тела, защищая начавшие мутировать органы. Медленно, слишком медленно, глубокий вдох, и черная сфера распалась на безвредную Риацу, тут же усвоенную организмом. Я победил, но вот достиг ли банка, это совершенно другой вопрос. Мое тело безвольно упало на камень, прямо под ноги тут же подскочивший проверить, живой ли я, Яруичи. Остатки одежды можно было смело выбрасывать, ибо даже на половую тряпку этот подпаленный и порезанный дуршлаг стыдно было бы использовать. Хорошо хотя бы не додумался на тренировку по освоению банка надевать свою бригантину, но утешение это слабое. Тело болело, а кожу в местах ранений покрывали те самые магические письмена, что были на Ахримане. Как ни странно, но регенерация Зараки уже подключилась, так как боль постепенно сходила на нет. Еще пара часов, и я даже смогу самостоятельно ходить. Тем временем добежали и остальные свидетели моего провала. Хорошо хоть черный дым все закрывал. «Курасаки-кун, Эстен Кисшун!» Чуть громче положенного, выкрикнул Орихиме, от нервов видимо забыв, что уже научилась призывать их без слов активаторов. Тело тут же окружил сияющий мягким светом эллипс, смывая боль, усталость и ускоренно начав восстанавливать Риацу. Всего каких-то 15 минут, и мое тело не просто может двигаться, но и почти не чувствует усталости. Да, талант Орихиме идеально подходит именно для лечения и поддержки, а не прямого столкновения, как у того же Чада. Вообще, если посмотреть в целом, у нас довольно разносторонняя команда выходит. Чад в виде танка, Орихими поддержка, скоростной боец Тацуки и я в виде немного нетипичного ассасина. Жаль только реальность в очередной раз вносит корректировки и ассасину приходится сдерживать берсеркера. Продолжать можешь, сразу же после лечения деловито осведомилась Яруичи. Вот нравится мне в ней эта черта, как впрочем и все остальное. Каюсь, грешен, но на такое тело даже у импотентов стал бы. Да, вполне, чуть хрипло отзываюсь. Если Ахриман так хотел добавить мне мотивации, то у него получилось на все 200%. Ну, а если нет, думаю, ему не откажется помочь провести парочку негуманных модификаций на одном слишком много о себе возомнившем зампакта. Наш бой продолжался еще несколько часов с переменным успехом. Ну как успехом, я вполне удачно выпутывался из убийственных атак своего зампакта. И все, не перехватить инициативу, не нанести сколь-либо ощутимый урон у меня так и не получилось вплоть до того, как техника Яруичи была развеяна и Ахриман не вернулся обратно. Да, вот так и спускают с небес на землю. Победить мне так и не удалось. Я даже не уверен, что Ангромайнью сражался в полную силу. Все эти фантомы и проклятия, это ведь не все его способности. Или мои должны были быть. Даже в Шикае у меня их было поболее, а он часть тех не задействовал. Не мог, ХММ, не уверен. Вот так, слегка морально размазанный по татами, но не сломленный, я был отправлен нашей желтоглазой спутницей в целебный водоем, который был расположен тут же в пещере-убежище. Неплохо их так оборудовал Киске в бытность свою синигами. Есть на что ориентироваться, когда буду создавать свои нычки. Но это все наносное, лишь бы не думать о главном. С этой мыслью я закрываю глаза и погружаюсь в свой духовный мир, чтобы прояснить некоторые детали. Боюсь ли я? Определенно. Откажусь ли я при этом от беседы или беседы? Точно нет. Ты долго? Встретила меня фраза знакомым недовольным голосом. И тут он изъяснялся уже совсем не тем скрипучим тембром, как в реальном мире. И зачем ему был нужен тот маскарад? Что это было? Открыв глаза, стал всматриваться я в своего сожителя, будто изучая его впервые. Хаем, это ты о чем? С улыбкой склонил он голову на бок, явно притворяясь. Не нужно этих глупых игр. Меня эта ухмылка уже стала выводить из себя. Просто устал. И из-за боя, и из-за всех этих вопросов, которые он вызвал. Зачем тебе было нужно все это? Ха-ха, ты странный, заложив руки за спину, вздохнул Ахриман, поворачиваясь ко мне боком. Он начал шагать по кругу со мной в центре. Впрочем, я не обманывался его внешней безобидностью. Так стремишься к силе, к знаниям, но при этом столь слеп и слаб, и столь же глуп. Припечатал он, вновь поворачиваясь ко мне. Хватит этих загадок, говори уже прямо. Чего ты хочешь, мое тело, или обрести свое? Эти догадки были основными среди тех, что мелькали в моей голове. ТСК, так не пойдет, огорченно покачал головой мой собеседник. Ты не понимаешь. Попробую зайти с другой стороны. Мы же с тобой хоть и плохо, но помним оригинальный мир, созданный тем мангакой. Без всяких мелочей и подробностей, но основу, он не спрашивал, а утверждал. Так вот, ты же помнишь основную причину того, почему тот Ичига никак не мог обрести свою полную силу почти до самого конца истории. В чем была его проблема? Он боялся своей силы, своего внутреннего пустого. Мне не нужно было долго думать. Это я помнил весьма точно. Одно из немногих. Боялся, что тот захватит его тело и превратится в чудовище, которое убьет его семью и друзей. Я с подозрением посмотрел на Ангромайню, на что тот лишь беспечно улыбнулся, показывая клыки и хитрый прищур на Манергина. Верно. И я думал, что ты извлек из этого урок. Но, видимо, страхи и глупости передаются вместе с цветом волос и фамилией. А значит, будем действовать по уже проверенной и отлаженной методике. В чем разница между королем и его лошадью? Мне не нужен детский лепет подобия это человек и животное или один на двух ногах, другой на четырех. Включай мозги. Если их форма, способности и сила абсолютно одинаковы, один из них станет королем и будет управлять сражением, а другой станет лошадью и будет идти на поводу. Вот я и спрашиваю, в чем разница между ними? ХМ, теперь настала уже моя очередь думать. Ответ про инстинкт будет ведь очевидно неверным, не так ли? И получаю в ответ более широкую ухмылку. Так я и думал. Но что же тогда имеет в виду этот дух? Или намекает, что также стремится поглотить меня, если дам слабину? Это его цель, не слишком ли просто и глупо? К тому же, У него было столько возможностей. Он мог меня победить множество раз и выбраться вовне, как это делал канонный Хичига. Вот только Ахриман этого ни разу не сделал. Что же он хочет добиться своей загадкой? Указать на мой страх? Но почему тогда фраза оттуда? Боюсь ли я своей силы? Опасаюсь, да, но того же страха, как у того Ичига, у меня нет. Я сам стремлюсь к силе, жажду ее. Что же он имеет в виду? Вижу, пока ты этого понять не можешь, тогда время еще не пришло. Отдохни перед нашей следующей встречей, наберись сил и постарайся не умереть слишком быстро. С усмешкой заявил этот субъект, прежде чем вышвырнул меня в реальный мир, там же, после исчезновения Ичига. Да, не ожидал, что он окажется столь глуп, покачал головой Ахриман, оставшись один на один в этой реальности. Даже Джин не был настолько тугодумом. Или был, а ведь это основа основ. Даже канон имел кучу подсказок. Две души, одно тело, Синигами и его Зампакта. Интересно, когда он все же поймет, что борьба со злом стандартными методами не работает против богов, особенно живущих внутри тебя, а ведь я и так дал ему подсказку. Ну, а если так и не поймет, то живительная порция скверны всегда со мной, в это же время в реальном мире. И что это было? Или я это уже спрашивал? Снова он говорит загадками. А ведь мне уже начало казаться, что Ахриман прост и понятен. Но нет, эти его поступки в последнее время, странные вопросы, силы. Он явно что-то хочет от меня, но не говорит прямо. Почему? Не хочет, не может, или просто решил поиграть на нервах. Ха-ха-ха, громко выдохнул я в пустоту помещения, выпуская свое раздражение и кладя голову на бортик бассейна. Почувствовать в тот же момент на своих плечах тонкие пальчики было весьма неожиданно. Не знаю, почему не подскочил в тот же момент. Усталость то была или просто уже наплевать, но я лишь слегка напрягся, впрочем, так же быстро расслабившись. Уж больно знакомой была смуглая кожа этих рук, да и подобраться ко мне столь незаметно и в таком месте могла лишь одна личность. Учитывая, что я был голым, если не считать полотенца, повязанного вокруг пояса, то и это идет в копилку моей догадки. Удивило немного только отсутствие эмпатической сенсорики, которую мне обеспечивал Ангромайнью, но я его сейчас вовсе не чувствовал. Видимо, это также один из его стимулов в мою сторону. «Зачем ты тут, Яруичи? Ау, я думала, что ты будешь мне более рад», Ичига-кун, обиженным тоном проговорила девушка, появляясь в поле моего зрения. Она нависла надо мной вверх ногами, если учитывать положение моей головы. И судя по тому, что я видел, эта кошка также не заморачивалась лишней одеждой. Я бы даже сказал, одеждой вообще. Тем временем ее руки продолжали свою работу. И должен признать, этот массаж меня все же понемногу расслаблял, распуская внутреннюю пружину, о которой я даже не догадывался. Очень даже рад, и я не кривил душой. Вот только настроения на флирт не было вообще. В любое другое время, так точно, время никогда не бывает удобным. И Чикун отмахнулась от моих слов девушка, пожимая плечиками, поверь моему опыту. Всегда либо еще слишком рано, либо уже слишком поздно. В крайнем случае, оно просто неподходящее. Надо уметь ловить момент. О, это был намек на возраст, не преминул я поддеть Синигами. Ау, за что тут же был наказан нажатием на болевую точку. Молчу-молчу, молодая и чертовски сексуальная девушка. То-то же, с самодовольной моськой улыбнулась она, вновь сглаживая неприятные чувства в мышцах. И вообще, ты слишком напряжен в последнее время. То, что не смог подчинить свой банкой в первый раз, не беда. Даже Урахара это сделал лишь на третий день, а он имел как опыт, так и знания куда большие, чем у тебя сейчас. И что ты предлагаешь? Расслабиться и получать удовольствие, вернул я ей улыбку. ХММ все может быть, соблазнительно изогнулась эта чертовка, выдвигаясь чуть вперед, что я смог увидеть очертания верхней части ее груди. Да и руки девушки уже были далеко не на моих плечах. Тебе явно не помешало бы расслабиться. Есть предложение? Я в принципе был не против такого развития событий. Да и кто бы в здравом уме отказался? Я не монах и не верный муж, а эта кошка очень и очень в моем вкусе. Возможно, когда я протянул руки в ответ, попытавшись ее поймать за гибкий стан, то промахнулся. Она вынудила меня слегка приподняться и начать разворачиваться, вновь исчезая из поля зрения. Есть пара вариантов, и тонкая усмешка из-за спины. Я не против их рассмотреть и попробовать, оборачиваюсь медленно назад и мои глаза лезут на лоб. Ичи, извращенец. И в мою голову прилетает тазик, опрокидывая обратно в бассейн. При этом я все же успел почувствовать, как с моего пояса спадало полотенце, а эта наглая синигами вновь притворилась четвероногая и скрылась в стороне, подставив меня перед одноклассницами. Наглая засранка, допрыгается чертова изворотливая кошатина, юбилейная, банкой, общество душ, бараки пятого отряда. Простите, Айзин сама, можно войти, наконец набралась смелости Хинамари. Увы, но даже несмотря на полностью боевой зампакта, сама его владелица была слишком доброй, слишком мягкой, слишком податливой. Более неподходящего склада характера для выполнения боевых операций было сложно подыскать. Даже несмотря на шевроны лейтенанта, Хинамари мама чувствовала, что, наверное, было бы лучше, обладая этими силами кто-то другой, менее слабый. Однако вслух произнести подобное или не дайками, попросить Айзина саму о переводе или понижении, не позволяла ответственности природная робость. Хинамари не раз и не два видела, как засиживается допоздна с отчетами и бумагами ее капитан, а потому была рада хоть в такой малости помочь ему, взяв по сути большую часть дел по отряду на себя. Ведь лейтенанту не обязательно быть сильнейшим после капитана, можно же как Нанао-сан заниматься отчетами и бумагами, тем самым облегчая работу своему начальству. Конечно, Хинамаритян, ты что-то хотела? В удивлении поднял брови Айзин, а Хинамари заметила, что в этот раз бумаг на столе ее капитана было куда больше. И это было странно, ведь все отчеты по состоянию отряда и поискам Рёка она проверила еще в обед. Заметив ее удивленный взгляд, Айзин лишь немного неловко рассмеялся, после чего с извиняющейся улыбкой объяснил: «Прости, но Укитаки-сан попросил меня ознакомиться с некоторыми бумагами, так что если что-то срочное, то я через 5 минут освобожусь». «Не нет, что вы, Айзин сама, теперь просить о чем-то», Хинамари казалась еще более безответственно, чем раньше, но сама она под гнетом мыслей явно заснуть не сможет. А если у нее будет бессонница и она ослабнет, то точно не сможет так же эффективно исполнять указания Айзина самы. «Да, все именно так, а не потому, что ей хотелось побыть немного ближе со своим капитаном. Я знаю, что не стоит вас беспокоить посреди ночи, но я не могу заснуть». «Тогда заходи», — с мягкой отцовской улыбкой разрешил Айзин, отвлекаясь от бумаг и накидывая на плечи одетой лишь в белой косади Хинамари свой плащ. «Я знаю, у тебя был сегодня тяжелый день, так что можешь оставаться столько, сколько хочешь. Говорят, зараки сумели победить. Все ли теперь будет нормально?» Начало было Хинамари, мысленно отвесив себе за трещину. «Ну кто, придя в комнату своего капитана посреди ночи, начинает серьезные разговоры? Нет, она точно перетрудилась сегодня, плюс стресс, вот и вылилось в нечто, настолько неподходящее к месту и времени. Ну, победили, несколько неправильное слово, скорее, разошлись в ничью, не отвлекаясь от письма, казалось, не обратив внимания на несколько странную тему и продолжая сверки с бумагами, своим мягким успокаивающим голосом поправил Айзин. Да и Унахана-сан уже поставила того на ноги, так что не стоит беспокоиться. Однако сам факт того, что кто-то способен противостоять Зараки Кинпачи, меня беспокоит. Пожалуйста, не рискуй понапрасну и не атакуй Рёка, я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Отвлекся от бумаг, чтобы посмотреть ей прямо в глаза капитан. Да-да, как прикажете, Айзин сама, только и смогла что пискнуть Хинамари, смотря прямо в сияющие добротой и пониманием карие омуты, в которых так и хотелось раствориться. Его слова, голос капитана Айзина, будто обволакивал ее приятным теплым саваном, оберегая от любых угроз внешнего мира. Все заботы и горести казались бессмысленными и ненужными в этой обители спокойствия и порядка. Его спокойный добрый голос был так приятен, что Хинамари не заметила, как ее сморил сон. «Простите, я заснула», резко, будто включили свет, вынырнула из сладкого плена иллюзий Хинамари, осознав, что, во-первых, она умудрилась заснуть в покоях своего капитана, и, во-вторых, самого Айзина уже давно нет, а она еще даже не продрала глаза, да и вообще после сна немного растрепанная. За какой-то десяток минут Хинамари умудрилась окончательно проснуться, забежать в свою комнату, привести себя в порядок, переодеться и сейчас на скорости уверенного лейтенанта бежать в свой отряд, подгоняя увещеваниями, что уже опоздала и не надо портить о себе впечатление еще сильнее. Потому не было ничего странного, что Хинамари решила немного срезать, но от увиденного на одной из стен, ее тело и разум просто парализовало. Она отказывалась воспринимать реальность, отказывалась поверить в происходящее, но холодный и равнодушный труп, наколотый на его собственный меч, был лучшим доказательством происходящего. Капитан Найзин был мертв. Еще вчера он был образцом доброты, честности и трудолюбия, а сегодня стал еще одной сухой строчкой в отчетах о потерях общества душ в противостоянии с Рёко. Бессердечная реальность вновь нанесла свой удар, забирая самое дорогое, что у нее было. «Ну, и что это тут за крики? С утра пораньше!» Да более бодрым и живым голосом спросил кто-то у нее за спиной. На негнущихся ногах Хинамари медленно повернулась в сторону говорившего, чтобы увидеть, как всегда, ехидного Ичимаругина, выглядящего так, будто его ничего из увиденного абсолютно не волнует. Она, конечно, знала, что Айзин сама Ичимару не сильно ладит, но разве нельзя быть хоть немного человечнее? «Ах, так Айзин мертв? Приношу свои соболезнования!» С насквозь фальшивым и печальным голосом опустил голову капитан третьего отряда. Не знал, но все же пустой шум, вместо того, чтобы идти на свои посты, не приветствуется. И куда только смотрят ваши командиры. Оставь свои усмешки для другого раза, Ичимару, с арктическим холодом произнес Ташира, которого Хинамари даже не заметила. По правде сказать, она бы сейчас и Ямамото сама не заметила бы, не то что просто находящегося в толпе низкорослого друга детства. Сам же Хицуга, еще раз окинув Ичимару холодным неприязненным взглядом с легко различимым подозрением, поспешил хоть немного помочь Хинамари. «Лучше иди сообщи главнокомандующему, раз уж все равно заняться нечем», уходя с плачущей давней подругой на плече, под конец бросил Ташира. «Тайное логово черной кошки, Курасаки Ичига. Черная сфера вновь поглотила мое тело. Сколько уже это было раз за 3 дня тренировок? Не знаю, сбился на 50-м или 80-м разе, но все это время я буквально чувствовал, что расту над собой. Моя Риацу не росла в каких-то астрономических количествах, в отличие от контроля, да и сама духовная сила становилась с каждым разом более плотной, подавляющей и одновременно с этим структурированной. Уверен, что сейчас удары любого существа слабее лейтенанта не смогут меня даже поцарапать, из-за разницы в плотности Риацу и это без брони. Боль от вонзившихся в тело иглы жар от жижи были хоть и неприятны, заставив в очередной раз поморщиться, но уже терпимы. Полностью сконцентрировавшись, я ощутил, что вся эта черная сфера есть не что иное, как проклятие в жидком виде. Легкое усилие и золотой свет начал медленно пропитывать сферу, никак не меняя ее суть, после чего я потянул все эти проклятия на себя через клинки активированного Шикая. Ангромайню, Ахриман, зороастрийский бог зла всего мира, несущий на себе следы проклятий человечества, за более чем 3000 лет, заточенный в Граале и поглощенный безумным пожирателем богов, а потом возрожденный в моей душе. Глупо было с самого начала пытаться отвергать его, ведь это все равно ничего не принесет. Зло многолико и многогранно, а потому в любом случае нашло бы путь в мое сердце и разум, но уже на его условиях. Сфера пропала, впитавшись в тело и клинки, а я наконец почувствовал некое ощущение завершенности. Будто всю жизнь был одноруким, одноногим и одноглазым калекой, а сейчас наконец обрел утерянное. Интересно, все синигами также ощущают обретение Банкая, или это чисто мои заморочки? Сейчас ответ на ту загаданную богом зла глупую загадку о короле и лошади был так же ясен, как солнечный день. Воля и разум. Воля, чтобы противостоять невзгодам на твоем пути, вставая раз за разом, и разум, чтобы находить пути там, где их никто не видит. Повергать и поглощать великих. Вот она, истинная задача короля, в то время как лошадь будет его верным спутником и острейшим клинком. Не больше, но и не меньше. Ты наконец-то готов. Услышал я довольный голос Ахримана, и что характерно, мне даже не пришлось прислушиваться или хоть как-то иначе стараться того ощутить. Похоже, Банкай укрепил нашу связь, что в принципе вполне естественно. Ну что, покажем этой наглой кошке то, чего она так сильно добивалась. Отчего бы и не показать, отвечаю в пустоту, не удержавшись от предвкушающей ухмылки, больше подошедшей одному наглому квартиранту, нежели обычно спокойному мне. Банкай, излей свои страдания, Ацедия. Выкрикиваю я фальшивые слова активации, дающие едва ли 1/7 от настоящей силы Зампакта. Увы, но сила моего клинка не так проста и точно не подпадает под критерий либо все, либо ничего. Как и настоящий мечник, овладевающий стилем всю свою жизнь, я должен привыкнуть и приспособиться к Банкаю, для того чтобы открыть иные грани своего таланта. Одновременно с криком из клинков начала бурным потоком изливаться черная маслянистая жидкость, даже на вид создающий ощущение вязкости и липкости, вызывая подсознательное отвращение. Прямо на глазах жижа начала пузыриться и вздыматься, образовывая нечто отдаленно напоминающее человеческий силуэт. Всего пара секунд и от человека ее можно было отличить лишь по черной маслянистой расцветке, но и это прямо на глазах сходило, пока наконец перед нами не предстало это. Это скопление жижи до боли сильно напоминало меня, те же черты лица, пусть и более грубые, те же рыжие волосы, пусть и взлохмаченные так, будто никогда не знали расчески, да даже та же одежда, пусть и в более светлой цветовой гамме, разве что телосложение более плотное и больше напоминающее таковое у чада. Да и вооружен фальшивый я был тяжелым, массивным даже на вид клеймором, легко сжимаемым одной рукой. От него буквально исходила аура скорби, а из глаз не переставая текли кровавые слезы. Все бы хорошо, да только мои клинки исчезли, заменившись тонкими черными полосками из незнакомого металла, покрывающими пальцы и исходящими из них едва ли на пяток сантиметров. Мда, просто, мда. Нет, я ничего против специфического оружия не имею. По крайней мере, пока мне его насильно не вручают в руки, забрав удобные парные мечи. Да и судя по всему, моя вторая часть банка, в виде того самого страдальца, сейчас лишь стоит, пуская кровавые слезы. Ага. Прямо чувствуется изливаемая в округу чистая разрушительная сила. «Мм, а это точно банкой», — выразила мои сомнения Яруичи. «Не пойми неправильно, но обычно у синигами это нечто более агрессивное, угрожающее, или по крайней мере напоминающее оружие с различными свойствами, а не просто странная немного измененная материализация зампакта. Хотел бы я знать ответ на этот несомненно животрепещущий вопрос». Грустно вздыхаю, смотря на это недоразумение, все так же стоящее истуканом проливая слезы. У всех нормальных синигами оружие, как оружие, а у меня недоразвитые коготки, да страдалец, который неизвестно вообще двигаться умеет, или так и будет негатив нагнетать. Ну, так давай проверим. С предвкушением и каким-то садистским удовольствием проговорила Яруичи, с явными мурлыкающими нотками. Похоже, 3 дня сидеть без дела, лишь иногда подтрунивая над школьниками, да поддерживать своей силой материализацию зампакта, деятельной кошке было слишком мало. Ну что же, я только за подобные начинания, тем более что освоить свой банк и вправду надо. Вперед! Скомандовал я лужице жижи в форме человека, хоть и чувствовал в этот момент себя невероятно глупо. Ну как же, приказываешь в голос собственной силе, которая по идее должна слушаться ментальных команд и в итоге смотрит на тебя такими печальными, печальными глазами. Будь это девушка, я бы даже что-то почувствовал, но весь эффект пропал в туне, из-за почти 2-метрового громилы с грубыми чертами лица. Печально вдохнув, выражая в этом всю свою мировую скорбь, создание повернулось к Яруичи и медленно, медленно побрело в ее сторону, таща за собой клеймор, оставляющий в камне заметную просеку. Мгновение атаки черной кошки я почти пропустил. Вот она стояла в нескольких десятках метров от фигуры, а через мгновение исчезал уже остаточный образ, а сама Яруичи наносила удар. И тем страннее было, что мечник успел его заблокировать, пусть даже его оттащило на пару метров назад. По клеймору прошла рябь, будто кто-то прикоснулся к воде, но через секунду все прошло. Усмехнувшись чему-то своему, бывшая кошка закружила вокруг противника настоящий вихрь, атакуя из самых неожиданных и непредсказуемых направлений. Всего за минуту такого бешеного темпа поднялся настоящий ураган в миниатюре, скрывая все, что происходило внутри, а любой нормальный противник должен был представлять из себя, как минимум, отбивную. Наконец пыль улеглась, и я смог увидеть, что стало с мечником. Клеймор опал жижи, из которой собственно и состоял, а тело постоянно шло волнами ряби, будто кто-то бросил россыпь из 1000 мелких камушков, после чего просто взорвалось, окатив ближе всех стоящую Яруичи кипящей черной субстанцией. Удивительно, но даже не ожидая подобного, на одних инстинктах кошка умудрилась использовать поступь, уходя от большей части предсмертного подарка противника. Большей, но не всей, из-за чего теперь рассерженно шипела, что-то бурча под нос про то, что заржавело, да сюм помедленным стало. Если это медленно по мнению богини скорости, то мне даже страшно представить ее предельное ускорение. Одновременно со взрывом, мозг прострелило фантомной болью, а также пришло понимание, что я могу вновь выпустить воплощение греха, примерно за 7% от своей максимальной реакции, и того 14-15, если считать и развеянного, мечников выходящих по одному. Ну, Пока что банка Лени откровенно не впечатляет, что, впрочем, и неудивительно. Пока кошка была отвлечена последствиями взрыва, провожу этим недоразумением, ошибочно именуемым когтем по запястью, вызвав чрезмерно обильное черное кровотечение, которое тут же начало снова трансформироваться в того самого мечника-подрывника. Когда фигура полностью сформировалась и оставались лишь тонкие детали, рана на запястье сама собой затянулась, не оставив и следа. Тем временем, грех Лени медленно и печально побрел к закончившей бурчать про свою слабость Яруичи, сейчас с интересом наблюдавший за данной картиной. Усмехнувшись и явно красуясь перед зрителями, девушка напитала Риацу свой кулак, после чего исчезла, нанося удар, не выходя из сюмпа. От силы удара, голову мечника просто расплескала жижей, но ни единой капли на богиню скорости так и не попало. Постояв с пару секунд, он просто упал, будто кукла с подрезанными нитями, а Яруичи уже атаковала меня, пусть и куда медленней, чем только что, явно давая шанс хотя бы заблокировать удар. За мгновение до атаки, я просто меняюсь местами с куклой, а бывшую кошку хватает за ногу с недюжинной силой тот самый безголовый мечник, которого факт своего ранения, похоже, нисколько не смущает. С щелчком пальцев из жижи первого уничтоженного воплощения выпрыгивает тот самый пустой паук, унесенный в ад, но Яруичи, не сплоховав, за секунду умудрилась не только освободиться, но и сверкнувшей белой молнией расплескать и второго нападавшего. Как и думал, пускать всякую мелочь на капитанов — абсолютно бесполезное занятие. Ну разве что отвлечь их от тебя на пару секунд, но не более. Тем временем второе воплощение встало на ноги, готовое атаковать, но без руки и головы, кому-то уровня Яруичи, уже не представляло никакой опасности. 2 из 15. Ну что же, продолжим, что ли? Немного позже. Все там же, все те же. Ха-ха-ха-ха. Ну что, еще есть эти твои куклы? Или ты признаешь свое поражение? С некоторой долей насмешки в голосе осведомилась чертовски сексуальная мулатка под сияющим эллипсом. Это было бы куда более убедительно, если бы она тяжело не дышала, опираясь на камень, да и в общем, не выглядела такой потрепанной. Но я об этом ей говорить не буду, мне лень, да и все тело покрыто странными черными татуировками, подозрительно напоминающим таковые у Ахримана. Вообще, мой банкой какой-то откровенно пугающий и до жути странный. Начать с того, что основная способность моего полностью высвобожденного клинка – создание и контроль жижи Грааля в больших количествах, а ведь это на минуточку – концентрированные проклятия. Из этой же самой жижи я могу создавать два типа противников, не имеющих собственных душ фантомов, сила которых зависит как от силы оригинала, так и от моей и, наконец, более плотные, сильные и живучие воплощения греха. Пока что доступна только лень, способная пассивно замедлять противника и накладывать при ранении слабости сон, сила которых зависит от силы ранения и концентрации жижи на или в противнике. Ну и замещение на созданные куклы. Собственно, по этой причине Яруичи и привалилась к валуну, ожидая, пока Орихими своей чудодейственной силой не вытянет всю дрянь из организма. Сказать по правде, этот импровизированный спарринг, я, несмотря на постоянное замещение и то, что удалось избежать прямого урона от богини скорости, все равно проиграл. Банально потому, что она умудрилась уничтожить мне 9 воплощений, а ведь они самообучающиеся. Каждое следующее творение греха стоит немного больше предыдущего, но зато движется быстрее, четче, увереннее, сила основной способности возрастает, а удары становятся точнее и смертоноснее. Если первое воплощение вообще не умело обращаться с клеймором, то вот последнее использованное уже было вполне себе на уровне ученика, а замедление было уже заметно, пусть и только мне или Яруичи. И черт подери, я поражен этой молниеносной кошкой до глубины души. 234 сюмпа на полной скорости подряд, причем часть из них не выходя из предыдущего. Она в буквальном смысле разобрала последнее и самое сильное воплощение, даже несмотря на замедление, так и не получив ранения. В итоге, несмотря на теоретическую возможность призвать еще 6 кукол Лени, Риацу на это у меня уже тупо не хватает. Все же на их поддержание и восстановление от ранения энергия тоже тратится.